И нам пора расставаться. Прощай и ты, детство, и по твоим тропинкам и травам, и по твоим далеким дорогам провела меня эта книга, и теперь ее пора заканчивать. Все кончается когда-нибудь, начинается и приходит к своему концу. Только жизнь бесконечна, только род человеческий на земле неистребим и беспределен. Иногда, вспоминая свое детство, проведенное на северо-восточной окраине Москвы, я думаю о том, что еще в своей юности на Преображенке и, конечно, в те годы, которые прошли в Уфе, задолго до начала моей взрослой жизни, я узнал многие непровержимые истины человеческого бытия. Молодость, прошедшая на Преображенке, рано освободила меня от иллюзий. Она закалила меня в чем-то очень реальном и была моим университетом, моей высшей школой гораздо раньше окончания института. Был, например, такой случай. Однажды на излете своего среднего образования я вдруг загорелся желанием учиться на актера. Выбор пал на училище имени Щукина при Вахтанговском театре. Я добросовестно записался на экзамены, сдал чтение и отрывок и отправился на этюд. Председатель приемной комиссии Рубен Николаевич Симонов достал из кармана портсигар, положил его на ближний ко мне край стола и сказал: «Украдите!» Я улыбнулся. Этюд с портсигаром показался мне до чрезвычайности легким. Он был целиком из моего жизненного опыта, из моего военного детства. Я посмотрел в окно, которое находилось за спинами членов приемной комиссии, и что-то такое необычное заинтересовало меня за окном. Я, пристально прищурившись, вгляделся в это нечто, и удивление, изумление, нарастающий ужас отразились, наверное, в моем взоре. Я мгновенно побледнел и, может быть, даже покрылся смертельно испариной. Я увидел за окном пожар, наводнение, обвал, землетрясение, тайфун, извержение вулкана. Кровавый отблеск, сползающий по склонам Везувия лавы, пал мне на зрачки. Внутренне я пошатнулся и еле устоял на ногах. Члены приемной комиссии, обеспокоенные опасностью, возникшей у них за спиной, грозившие прервать экзамены, на секунду оглянулись на окно. Когда они повернулись обратно, портсигара на столе, естественно, уже не было. Сделалась пауза. «Принят!» — нарушил тишину бархатный голос Рубена Николаевича Симонова. Он несколько мгновений с интересом разглядывал меня. Я вытряхнул из рукава пиджака портсигар и положил его на место. «Специалист!» — с уважением сказал председатель приемной комиссии. Вечером того же дня, после того, как я был зачислен в Вахтанговское училище, я увидел во дворе нашего дома Леонида Евдокимовича Чистухина. Он озабоченно шел куда-то в наглухо застегнутой шинели, туго перепоясанной портупеей, и на боку у него тяжелела кобура с пистолетом. Форменная фуражка на голове была низко надвинута на глаза. Сапоги ступали весомо и громко. Длинные полы шинели романтично отлетали в стороны при каждом шаге. Во всей фигуре его ощущалась решительность, смелость, готовность к чему-то нелегкому и серьезному, грозная направленность на какое-то важное для многих людей событие. Он весь был законченным воплощением понятия исполнения долга, олицетворением непреклонной гражданской совести, живым образом надежной защиты людей и закона от всех нарушений и посягательств, символом верности, однажды данной присяги, клятвы, обету. Я долго смотрел ему вслед. Мне почему-то вспомнился майор Белоконь, его похороны во время войны на немецком кладбище, первые победные салюты в Москве и наша потешная Преображенско-Измайловская школа юных истребителей танков. И какой-то неприятный тяжелый осадок лег на мое сердце, словно я изменил чему-то высокому и главному, будто я предал что-то единственно необходимое мне в жизни. И мне вдруг бесконечно стыдно стало за свой сегодняшний успешный этюд с портсигаром. Восхищенное слово, брошенное Рубеном Симоновым «специалист», обожгло мое сознание клеймом позора. А ночью мне приснился сюрреалистический, как сказали бы сейчас, сон. Я известный и всеми признанный артист, вдохновенно и пламенно играю какую-то воровскую, бандитскую роль на сцене театра имени Вахтангова. И все зрители, сплошь барыги с Преображенской барахолки, горячо аплодируют мне. И громче всех хлопает почтенный клан крысиных. Вот они все, крысики, и расстрелянные, и живые, сидят в первом ряду в прохарях, в сапогах с отворотами, в тельняшках, в кепочках-молокозырках, с фальшивыми золотыми фиксами, коронками на зубах. И батон, и кесарь, и люлютя, и убитый около кладбищенской стены буфет, и повесившийся Фома, и канувшая в небытие мама Фрося, и даже Суворов примостился рядом с ними на откидном месте, а на совершенно пустой галерке один-одинешенек стоит Леонид Евдокимович Истухин в туго перепоясанной портупее шинели, в низко на глаза нахлобученной форменной фуражке, и не хлопает, не аплодирует, а только мрачно осуждающе смотрит на меня, глубоко засунув руки в карманы шинели. И уже замелькали где-то в боковых ложах лица Кости и Клавы Сигалаевых и шестерых их рыжих дочерей — Тони, Зины, Ани, Алены, Тамары и Гали. И они тоже не хлопают, не аплодируют, а смотрят на меня неодобрительно и почти враждебно. Когда-то давным-давно в детстве я, мальчик, подросток, юноша, внимательно и пристально наблюдал за семьей Сигалаевых, интересовался их жизнью, изучал и оценивал ее. Теперь они наблюдают за мной и оценивают меня. Театр жизни поменял нас местами –